Роман Дюма «Шевалье д'Арманталь». Рано утром 1 сентября 1715 года с балкона Королевского дворца в Париже торжественно прозвучала традиционная формула, означавшая конец одного и начало нового царствования. Король умер, да здравствует король. Закончилось изнурившее Францию правление Людовика XIV. Он пережил своих сыновей и внуков. После его смерти престол достался его правнуку, малолетнему Людовику XV, которому в это время едва минуло 5 лет. По праву рождения пост регента принадлежал племяннику Людовика XIV Филиппу Орлеанскому. Еще при жизни старого короля вокруг кандидатуры будущего регента развернулась ожесточенная тайная борьба. Придворная камарилья во главе с всесильной королевской фавориткой госпожой де Ментенон, стремясь удержать власть, выдвигала своего ставленника, герцога Дюмен, незаконного сына короля Людовика XIV. Но военные неудачи и жестокая реакционная политика в последние годы правления Людовика XIV внушили всей стране ненависть к королевскому окружению. Кризис абсолютизма порождал в различных слоях населения стремление к реформам. В этих условиях Филипп Орлеанский, находившийся в опале при старом дворе, привлек к себе надежды и симпатии оппозиционных кругов. Чем больше преследовала Филиппа деспотическая госпожа де Ментенон, обвинявшая его в безвременной гибели сыновей и внуков короля, чем более яростно герцогиня Дюмен грозилась убить его собственными руками, тем с большим интересом приглядывались к нему люди, недовольные политикой последних лет. На стороне герцога Орлеанского оказался парламент, чьи привилегии беспощадно ущемлялись Людовиком XIV. Кандидатуру Филиппа Орлеанского поддержали и недовольные королевской политикой круги крупной буржуазии. В его пользу высказались и некоторые представители старой феодальной аристократии, возмущенные возвышением незаконных сыновей короля, герцога Дюмен и графа Тулузского, возведенных в ранг принцев крови и пэров Франции. Европейские державы также пытались оказать влияние на выбор регента. Особенную заинтересованность в этом вопросе проявила Испания. По Утрехтскому договору 1713 года, который подвел итоги кровавой войне за испанское наследство, европейские державы согласились признать испанским королем родного внука Людовика XIV Филиппа V. Вступив на испанский престол, Филипп V был обязан официально отречься от всяких притязаний на французскую корону. Однако новый испанский король принял самое горячее участие в тайной борьбе за власть, которая велась во Франции. Он сам хотел стать регентом при малолетнем короле. В случае же неудачи он был готов выдвинуть на этот пост безличного, слабохарактерного герцога Дюмен. Иную позицию занимала в этом вопросе Англия. Стремление Филиппа V объединить Испанию и Францию под эгидой единой власти, выразившаяся в его известной фразе «нет больше Пиренеев», вызывала решительный протест в Лондоне. Усиление Испании ставило под угрозу выполнение весьма выгодного для англичан Утрехтского договора. Вместе с тем, учитывая враждебные отношения между Филиппом V и Филиппом Орлеанским, английская дипломатия рассчитывала, что при герцоге Орлеанском Франция откажется от прежней внешней политики и вступит в союз с Англией против Испании. В последние месяцы жизни Людовика XIV борьба приняла особенно острый характер. Кардинал Альберони, первый министр Филиппа V, посылал в Париж своему послу, принцу Селамару, депеши, одну более спешную и более грозную, чем другую, требуя у него проникнуть в тайны королевского завещания и создать придворный заговор в пользу Испании. В это же время английский посол от имени короля Георга I прямо предложил Филиппу Орлеанскому поддержку своего правительства. Не решаясь официально лишить герцога Орлеанского регентства, принадлежавшего ему по праву, старый король под давлением придворных кругов в своем завещании попытался сделать власть будущего регента номинальной. Управление королевством фактически вручал из совету регентства, составленному в большинстве своем из его прежних приближенных. Командование войсками и наблюдение за воспитанием малолетнего Людовика XV по завещанию передавалось герцогу Дюмен. Полное нетерпение свести счеты с покойным королем и его окружением и вернуть свои привилегии, парламент спешно собрался на другой же день после смерти Людовика XIV. Вопреки завещанию, регент получил полную свободу в управлении государством, а притязания герцога Дюмен были решительно отвергнуты. Потерпев поражение, придворная камарилья затаила злобу. Важнейшим актом новой внешней политики Франции было заключение так называемого «четверного союза» 1718 год, в котором объединились Англия, Австрия, Голландия и Франция. Союз этот фактически был направлен против Испании. Он требовал от Филиппа V соблюдения условий тягостного для него Утрехтского мира и отказа от всяких притязаний на итальянские провинции. Переход Франции на сторону Англии, старого и заклятого врага Испании, был большим ударом для Филиппа V. Чтобы разрушить четверной союз и оторвать Францию от Англии, было решено совершить во Франции государственный переворот, использовав для этого оппозиционную регенту придворную знать. Таковы были непосредственные политические причины, вызвавшие к жизни так называемый заговор Саламара, 1718 год. Заговор просуществовал всего несколько месяцев и был раскрыт еще в декабре 1718 года. Не желая ссориться с влиятельнейшими семьями Франции, тем более что страна спешно готовилась к войне и особенно нуждалась в гражданском мире, регент был склонен проявлять снисходительность по отношению к арестованным заговорщикам. Большинство участников заговора и, в первую очередь, его сановная верхушка вскоре были освобождены. 10 января 1719 года Франция объявила войну Испании. Не в состоянии сопротивляться союзным войскам, Испания признала свое поражение. Кардинал Альберони, вдохновитель заговора Саламара, пал, а в феврале 1720 года Испания присоединилась к Четверному Союзу. Но надеждам, которые буржуазные круги во Франции в какой-то мере возлагали на Филиппа Орлеанского, так и не суждено было сбыться. Эпоха регентства была периодом дальнейшего углубления кризиса феодально-абсолютистской системы. Все попытки регента вывести страну из экономического тупика закончились полной неудачей. Внутриполитические реформы, проведенные герцогом Орлеанским, имели половинчатый, непоследовательный характер. В последние годы регентства он отказался и от этих реформ, и правление его приняло деспотические черты. Заговор Саламара послужил Александру Дюма сюжетом для его романа «Шевалье д'Арманталь». Сам Дюма считал этот роман одним из наиболее занимательных своих произведений. Роман был написан в начале 1840 года, в счастливую пору расцвета таланта и первых шумных успехов Дюма-романиста, вскоре после триумфов капитана Поля и за несколько лет до появления знаменитой эпопеи о трех мушкетерах. В исторических романах Дюма по-своему отразился тот необычайный интерес к историческому прошлому, который составляет одну из характерных черт духовной жизни европейского общества в первую половину XIX века. В те годы зачастую называли XIX столетие веком истории. «Все принимает теперь форму истории», — писал французский романтик Шатобриан. Политика стала мощным стимулом интенсивного развития исторической науки. В начале XIX века, в эпоху между Первой и Второй революциями во Франции, буржуазная историография достигла вершины своего развития. Французские историки эпохи реставрации Гизо, Минье, Тьерри и другие, при всей противоречивости и буржуазной ограниченности их науки, по-своему, как указывают Маркс и Энгельс, стремились к материалистическому пониманию истории и объяснению классовой борьбы в современном обществе. Именно в эти годы необычайного обострения интереса к истории возникли и достигли больших художественных успехов жанры исторической драмы и исторического романа. Историческая драма и исторический роман — суть выражения Франции и XIX века, — говорил молодой Бальзак. Не случайно, что самым популярным писателем в Западной Европе начала XIX века стал Вальтер Скотт, создатель исторического романа «На Западе». Колоссальный успех его романов Белинский прямо связывал с тем, что шотландский романист разгадал потребности века. Вальтер Скотт, писал Белинский, был создателем нового рода поэзии, который мог возникнуть только в XIX веке, исторического романа. Дать историческое направление искусству XIX века значило гениально угадать тайну современной жизни. Эпоха реставрации была периодом расцвета французского исторического романа. В эти годы были написаны Сен-Мар, Давиньи, хроника времен Карла IX Мереме, Шуаны, Бальзака, Ган, Исландец, Гюго, задуман знаменитый собор Парижской Богоматери. В 1830 году пришла к концу недолгая, но оставившая глубокие следы в искусстве эпоха расцвета французского исторического романа. Дальнейшее развитие и обострение политической борьбы все настойчивее выдвигали современную тематику. Придя к власти, французская буржуазия решительно отвергла многие достижения своего собственного идейного развития, уже более не соответствующие ее современным потребностям. Так, идеи буржуазной историографии 1820-х годов, представление о классовой борьбе как о важном факторе общественных преобразований, идея необходимости ломки и разрушения отживающих социальных форм и прочее, все то, что служило буржуазии в пору ее революционности, после 1830 года обернулась против ее собственных интересов. На смену идеи непрерывного поступательного движения общества пришла буржуазная иллюзия о вечности и совершенстве капиталистического производства. А великие догадки о классовой борьбе сменились самонадеянным и лживым утверждением социальной гармонии в буржуазном обществе. Правда, крупнейшие писатели эпохи Бальзак, Стендаль, Мериме подошли к оценке буржуазной современности с исторической точки зрения. Романы Бальзака стали своего рода историей современного буржуазного общества, а Стендаль сам назвал свой политический роман «Красное и черное» хроникой 1830 года. Вместе с тем, в эпоху июльской монархии 1830-1848 годы складывается новый тип исторического романа. Отвечая распространившемуся в широких писательских кругах пристрастию к истории, он вместе с тем отражал общее понижение теоретического уровня буржуазного исторического мышления. Его философской основой стала насквозь идеалистическая, наивная и поверхностная теория случайного объяснения великих исторических явлений. Теория случайностей открыла неограниченные возможности для превращения исторического романа в приключенческий и наложила отпечаток на творчество многих писателей 1830-1840-х годов – Сулье, Сю, Дюма. В 1840 году Скрип построил на ее основе свою известную комедию «Стакан воды». «Быть может, как вы думаете, — говорит герой этой комедии, — что политические катастрофы, революции, крушение империй происходят из-за серьезных, глубоких и важных причин заблуждения. Знаете ли вы, каким образом я стал вдруг государственным деятелем? Я стал министром потому, что я умел танцевать сарабанду и потерял власть, потому что заболел насморком. Великие результаты создаются незначительными причинами. Это моя теория». Александр Дюма вырос в эпоху, когда интерес к истории был одним из самых распространенных и самых жгучих интересов образованного общества. Вальтер Скотт был его любимым писателем. Дюма упивался его романами и пытался подражать ему. «За дело, будущий Вальтер Скотт, за дело!» — говорил он себе, впервые принимаясь за перо. Переделка «Айвенго» в трехактную пьесу была его первым литературным опытом. Обратившись к художественному творчеству, Дюма взялся за изучение истории. В 1830-е годы он уже не только сочинял романы, но и писал исторические очерки о французском средневековье, заслужившие одобрение такого выдающегося ученого, как Огюстен Тьерри. Писатель был большим любителем национальной старины и весьма образованным человеком в этой области. Правда, в его книгах иногда встречаются фактические ошибки и досадные анахронизмы. В «Шевалье Дармонтале», например, он настойчиво указывает номера домов, где проживают его герои, простак Бюва, Шевалье, мнимый принц Листне и другие, в то время как парижские улицы 1718 года не знали этой современной нумерации домов. Она стала появляться лишь в конце 18-го столетия. Но за исключением подобных мелких частных ошибок, Дюма, как правило, показывает себя отличным знатоком истории. Роман «Шевалье Дармонталь» основан на обширном мемуарном наследии эпохи регенства. В распоряжении писателя были воспоминания многих видных людей того времени, некоторые из которых имели непосредственное отношение к заговору Саламара. Дюма широко использовал мемуары госпожи Сталь. В романе она фигурирует под своей девичьей фамилией Делонне, одного из доверенных лиц герцогини Дюмен. Он хорошо знал мемуары герцога Сан-Симона. Ему были доступны мемуары герцога Ришелье, кардинала Альберони, генерал-лейтенанта полиции Д'Аржансон и некоторых других. Некоторые сцены романа указывают на знакомство писателя с архивными документами. В уста многих исторических героев романа, герцогини Дюмен, принцессы Ламара, Филиппа Орлеанского, аббата Дюбуа, писатель зачастую вкладывает их подлинные слова, найденные в переписке и мемуарной литературе. Дюма не только довольно подробно и точно описал основные события заговора Саламара, но и бережно сохранил в своем рассказе многие достоверные подробности. Правда, позднейшие исследователи эпохи регенства нашли некоторые новые материалы о заговоре Саламара, еще неизвестные Дюма. Так, например, Дюма очень мало знал о личности одного из своих главных героев, простаке Бюва. Очевидно, поэтому он обращался с Бюва гораздо более свободно, чем с кем-нибудь из других исторических героев романа. Среди старинных манускриптов французской императорской библиотеки внимание ученых долгое время привлекала анонимная рукопись под названием «Летопись наиболее замечательных событий, случившихся во время регенства покойного монсеньора герцога Орлеанского со 2 сентября 1715 до смерти этого знаменитого принца, которая произошла 2 декабря 1723 года». Тайна этой весьма интересной и содержательной хроники, долго интриговавшая ученых, была раскрыта лишь в начале 1860-х годов, когда в руки исследователей попала папка, содержащая черновики летописи. На папке прекрасным каллиграфическим почерком было выведено «Мемуары Сьерра Бюва, переписчика Королевской библиотеки». Автором загадочной рукописи оказался герой романа Дюма «Простак Бюва». Среди добросовестного, в эпическом тоне повествования о различных больших и малых происшествиях этих лет, мы встречаем там весьма интересный рассказ о разоблачении заговора Саламара. О своей личной роли в этом опасном деле Бюва остерегался упоминать, но его описание содержит целый ряд любопытных деталей, доступных лишь глазу очевидца. Что же привлекло внимание Дюма к далеким событиям 1718 года? Это объясняется рядом причин и, прежде всего, мотивами политического характера. В 1830 году на французский престол вступил Луи Филипп Орлеанский, представитель младшей ветви королевского дома Бурбонов и потомок регента Филиппа Орлеанского. В обстановке острой идейной борьбы начала 1830-х годов появился ряд книг из истории Орлеанского дома, вышедших из-под пера сторонников и противников июльской монархии. Одним из первых выступил Жан Вату, писатель и историк, человек близкий к окружению Луи Филиппа. В 1830 году он опубликовал свою историю Пале-Руайяля. Это была, в сущности, история орлеанской фамилии, так как с 1661 года, когда Генриетта Английская, дочь казненного короля Карла I, вышла замуж за брата Людовика XIV, Филиппа Орлеанского, отца будущего регента, Пале-Руайяль стал резиденцией Орлеанов и непосредственным молчаливым свидетелем упадка и возвышения их рода. Особенную политическую актуальность приобрели в годы июльской монархии исследования об эпохе регенства. В истории регенства находили политические аналогии с современностью. Возвышение принца Орлеанского дома, его борьба с представителями старого королевского двора, стремление вывести страну из политического кризиса, эдикты, возвращающие привилегии парламенту, попытки пойти навстречу интересам крупной буржуазии – все это в сознании современников и сторонников Луи Филиппа перекликалось с современным положением. В 1832 году появилось капитальное исследование Ле Монтея «История регенства и малолетства Людовика XV». В том же году Жан Вату опубликовал два тома своего «Заговора Соломара». Книга Вату – произведение своеобразное и весьма характерное для той поры, когда писатели щеголяли исторической эрудицией, а ученые – умением живописно и увлекательно излагать историю. Стремясь доказать научную объективность и достоверность своего произведения, Вату снабдил его обширными приложениями и бесчисленными ссылками на подлинные архивные документы. Вместе с тем рассказ его отличается большой живостью, некоторые главы написаны в форме диалогов, которые ведут между собой исторические персонажи. Задуманная в дни политических заговоров и первых открытых выступлений против июльской монархии книга Вату звучало необыкновенно актуально. Писатель прославлял в ней государственную мудрость регента, сумевшего быстро и решительно подавить заговор Соломара. Книга Вату была, очевидно, известна Дюма и его сотруднику Агюсту Макке, первому подавшему мысль писателю написать роман о заговоре Соломара. Возможно, что Дюма в некоторой степени использовал собранный там обширный архивный материал. Но шевалье Дарманталь значительно отличается от заговора Соломара в художественном и идейном отношении. На рубеже 1830-1840-х годов, как раз в ту пору, когда создавался роман Дюма, Франция вступила в полосу новых политических тревог и волнений. Близилась февральская революция 1848 года. В обществе росли оппозиционные, антиправительственные настроения. Снова подняли головы республиканцы, которых правительство жестоко преследовало на протяжении всего минувшего десятилетия. Весной 1840 года началась борьба за избирательную реформу, волновавшая всю Францию. Правительство самым решительным образом подавляло все проявления общественного недовольства. В воздухе пахло грозой. Роман Дюма был непосредственным откликом на события этих лет. В нем ясно обнаружилась противоречивость мировоззрения писателя, пытавшегося в накаленной политической атмосфере 1840-х годов найти примирительную, компромиссную позицию. Роман рисует Францию, охваченную тяжелым внутриполитическим кризисом. В стране готовится антиправительственный заговор, назревает угроза гражданской войны, новой фронды, как говорят герои романа. Регент Филипп Орлеанский, один из главных героев романа, ищет выход из создавшегося положения. Мудрость регента проявляется прежде всего в том, что он стремится исходить в своих решениях не из собственных чувств и пристрастий, а из интересов государства. Именно эта позиция заставляет его искать не обострение отношений со своими противниками, а возможного соглашения. Регент у Дюма проявляет много терпения, снисходительности, готовности к мирному урегулированию вопросов. Это не означает ни слабости, ни нерешительности Филиппа Орлеанского. В нужный момент он действует быстро и смело. Но высшим актом его государственной мудрости по Дюма является прощение заговорщиков. Таким образом, роман Дюма «Шевалье Дарманталь» был своеобразным обращением к правительству, призывом к политической умеренности и попыткам общественного умиротворения. Таковы были теперь уже давно забытые мотивы, придававшие роману политическую актуальность в 1841 году. Но история заговора Соломара интересовала писателей по другим причинам. Она представляла собой сюжет, в высшей степени соответствующий его понятиям и вкусам исторического романиста. Сложившиеся в обстановке углублявшегося кризиса буржуазной историографии историко-философские воззрения писателя испытали на себе сильное влияние теории случайности. Дюма нашел в ней простейшее объяснение исторических загадок, своеобразный критический пафос, новые подтверждения своей веры в безграничные возможности человеческой личности. Заговор Саламара, угрожавший европейскому равновесию, чуть было не перекроивший политическую карту мира и рухнувший по вине никому неизвестного переписчика бумаг, казался Дюма великолепным доказательством этой теории. Разумеется, более углубленное изучение истории показало бы, что заговор, задуманный мадридскими дипломатами, был политической авантюрой, обреченной на неудачу, так как он не имел сколько-нибудь прочной социальной опоры внутри Франции. Все же концепция романа «Шевалье д'Арманталь» сводится к прославлению роли случая в человеческой жизни. Сюжет романа построен на удивительном и сложном сцеплении случайных событий. Случай привел к дуэли между д'Арманталем и друзьями регента. Роман открывается сценой, в которой приятель шевалье, барон Валев, поджидает на мосту случайного прохожего, чтобы пригласить его принять участие в этой неожиданной дуэли в качестве секунданта. Так, по вине случая, происходит имеющее столь важные последствия знакомства шевалье с капитаном Рокфинет. Всемогущий случай разрушает заговор и спасает жизнь герою, приговоренному к смертной казни. Как уже говорилось выше, оборотной стороной убеждения Дюма в могуществе случая была его вера в человека. Герои его романов 1840-х годов – люди волевые, деятельные, не изнеженные баловни, а борцы, преодолевающие преграды и подчиняющие себе обстоятельствам. Они сами меняют течение событий и подчас выступают в роли спасительного провидения. В этом проявляется своеобразный гуманистический пафос творчества Дюма. Романтика активного отношения к жизни во многом определяет структуру приключенческого романа Дюма 1840-х годов, движущим началом которого являются не обстоятельства, увлекающие за собой героя, а сам человек, бросающий вызов судьбе и вступающий в борьбу с врагами. Но для того, чтобы герой в романе Дюма благополучно преодолел опасность этой борьбы, он должен быть не только деловитым и отважным, как капитан Рокфинет, но и человеком с чистой совестью, как д'Арманталь. Почти все персонажи романа «Шевалье д'Арманталь», вплоть до таких второстепенных, как Фийон или лакей герцогини Дюмен д'Авранш, были взяты писателем из истории, и все-таки ему понадобились никому неведомые, вымышленные Батильда и д'Арманталь. Без них распалась бы не только романтическая коллизия, но самое главное — моральная концепция. Так как честный и храбрый д'Арманталь и скромная, любящая Батильда воплощают по мысли автора подлинные, неприходящие моральные ценности человеческой жизни. Эти черты творчества Дюма, увлечение национальной историей и умение передать ее особый аромат, влюбленность в жизнь, симпатия к обыкновенным, смелым, честным и хорошим людям делают лучшие произведения знаменитого французского писателя понятными и близкими самым широким читательским кругам. Вановская. Конец книги. Март 1984 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.